сломанный замок, разбитые двери, тишину. Ночи врываются они, шакалы их лица, о многом говорят, они могут все, они знают, что хотят. Тело руками, ногами, локтями, без одежды, а грязные стены по подъезду. Мои глупые вопросы на ответы надежды. Удары в голову, удары в голову. Ночь на дворе, черный бинда, будь он красив, как во сне. Но я уже не сплю, и на видимых глазах так много холода. Сила равнодушия, удары в голову. В багажнике, по ночному городу. Ночь, ей не нужна повода. Она берет к себе, она не спрашивает имя. И она выбрала меня, мой бог со мной. Он даст мне силы не упасть. Не выкопать себе могилы. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Не выкопать себе могилы. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Могилы. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Да-да, могилы. Ну и чей выстрел был последний? Мой. Ну и чей выстрел был последний? И вот машина сквозь ушные щели не видна. Свобода, уроды, ни в чем не виновен. Но они глухие, они спокойны, как трупы, лишь колеса. А грязные камни стучатся. Все они моих проблем не боятся. Не знают одно, что? Это их работа. Они убьют меня вместо кого-то. О, как люди не ценят жизни, не ценят ее, как ничто другое. Дорогое для кого-то это слава и деньги, добытые грязью разбитых судеб, это цели в жизни. Они к ней стремятся, ногами сбивая остатки жизни. Безнадежности пульс в голове моей долби, в голове моей долби. Больше страха, чем сильный дикий темп. Машины меня одолевает, стучит в висках, дыхание грудь разрывает. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Не выкопать себе могилы. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Не выкопать себе могилы. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Не выкопать себе могилы. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Да, могилы. Конец, остановили бомбу. Моя остановка, убьют меня здесь. Пошел весь отчет назад. Они сил не пожалеют и посадят на экспресс. Бах! Но я ни в чем не виновен. Кто живет, повинует. Тот у бога скромен. Тот в тихой жизни своей смерти подобен. Своей смерти подобен. К чертям проблемы. Кровь хлещет по венам. Тупые ублюдки, я для них теперь мишень. Они стреляют, они другого не умеют и не знают. Они меня не оставят просто так. Они догонят и убьют меня. Им не попасть, я уже далеко. Руки связаны, бежать нелегко, но умирать не хочется и хочется все меньше. И с каждым шагом все мне легче. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Не выкопать себе могилы. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Не выкопать себе могилы. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть. Не выкопать себе могилы. Мой бог со мной, он даст мне силы не упасть.